Часть третья. Позади полицейского участка расположен широкий двор, обнесенный стеной в 8 футов высоты. Здесь полиция паркует патрульные машины, грузовики под команды для облав и гоночное авто доставлять экспертов в случае чрезвычайной спешки. На одной из стен огромными красными буквами по белому фону объявление «Эта парковка только для полицейских машин». Я лихо въехал в открытые ворота и аккуратненько остановился рядом с патрульной машиной. Как только я заглушил мотор, будто из-под земли выскочил коп. Его красное ирландское лицо так и дышало свирепой яростью. «Эй, что с тобой? Не можешь читать?» — взревел он басом, облетевшим, верно, 2 квартала вокруг. «Со мной ничего особенного», — сказал я, вынимая ключ из зажигания. «Я умею читать даже длинные слова». Я думал, он взорвется. Он долго открывал и закрывал рот, натужно отбирая слова, достаточно грозные для такого случая. Но прежде чем он смог их озвучить, я сказал, улыбаясь ему через открытое окно машины: «Лейтенант детективов Ретник посоветовал мне припарковаться здесь. Разбирайся с ним, если ты имеешь что-то против этого. Но не вини меня, если тебе самому холку намылят». У него вдруг сделался такой вид, будто он сглотнул осу. Секунды 2 он глазел на меня, причмокивая губами, потом поплелся прочь. Я сидел, уставившись в пространство, минута так 20. Затем во двор въехала машина и остановилась в футах в 10 от меня. Появился Ретник и направился к серому каменному дому, что и было, собственно, полицейским управлением. «Лейтенант», — я не повысил голоса, но он услышал меня. Он взглянул на меня через плечо, одеревенел и будто лом проглотил, потопал ко мне. «Чего это ты вздумал здесь делать?» — спросил он. «Вас поджидаю», — сказал я. Он подумал над этим, пристально глядя на меня. «Ладно, я здесь. Дальше что?» Я вышел из машины. «Вы обыскали меня, лейтенант, но забыли обыскать мою машину». Он как-то сразу притих, тяжело дыша сквозь сжатые ноздри, беспокойные глаза настороже. «Зачем мне обыскивать твою машину, сыщик?» «Вы хотели знать, что желторотая, как вы ее называете, носила в сумочке, чем она искусила меня пристрелить ее в моем офисе из моего пистолета? Ни в офисе, ни в моих карманах вы ничего не нашли. Я как размышлял, действительно знающий коп должен проверить мою машину, увериться, а не припрятал ли я мотив преступления там. Вот я и пригнал машину сюда, на случай, не захочется ли вам быть действительно знающим копом». Кожа на его лице натянулась от ярости. «Слушай ты, сукин сын!» — выговорил он. «Я не потерплю хитрой болтовни от дешевого шпика. Пусть-ка Палски разберется с тобой. Он обдерет лоск с твоих шуточек. Больно ты, гад, умен. Недолго тебе оставаться одним куском». «Лучше загляните сначала в машину, прежде чем скармливать меня вашей мясорубке, лейтенант. Загляните в бардачок. Это сэкономит время». Я отошел от машины, предварительно распахнув перед ним дверцу. С пылающими глазами Ретник сунулся в машину и дернул на себя крышку бардачка. Я следил за его реакцией. Ярость внезапно пропала. Он не касался ни пистолета, ни сумочки. Долго их разглядывал, затем обернулся ко мне. «Твоя пушка?» — Да. Сумочка ее. Выходит, так, разве нет? Он обалдело разглядывал меня. Что это за дьявольщина такая? Ты готов признаться? Сделать заявление, что убил ее? Я выкладываю карты на стол. Точно так, как они сданы мне, сказал я. Большего я не мог сделать. Вам решать, какие напрашиваются выводы. Он подозвал копа, охранявшего ворота. Когда коп приблизился, ретник распорядился срочно отыскать Палски. В ожидании ретник снова разглядывал пистолет и сумочку, не трогая их. «Вот теперь я не дал бы и четвертака за твою жизнь, сыщик», — сказал он, — «поганых 25 центов». «Я и сам не дал бы за нее четвертака, когда бы не приехал сюда и не показал бы вам находку», — сказал я. «Но раз уж я приехал, я, пожалуй, готов поставить на нее 25 центов. Не больше». «Ты всегда запираешь машину?» — спросил он, глядя на меня, в то время как его мозг, скрипнув, пришел в действие. «Да, но у меня есть дубликат ключа в том же ящике, где я храню пистолет. Я не смотрел, но поспорю, что теперь его там нет». Ретник звучно поскреб ногтями щеку. «Это так. Когда я искал пушку, я никакого ключа не видел». Палски протопал через двор. «Пусти эту машину в обработку, — сказал ему ретник. — Все проверь. Да поосторожнее с пушкой и сумкой. Лучше дай Лесе осмотреть пушку. Пошел?» Он сделал знак мне, и мы прошли через двор, по трем ступеням вверх, через нишу в скудно освещенный выбеленный проход, пропахший запахом всех обиталищ копов. Мы спустились вниз по коридору, вверх по лестнице, вниз по коридору и вошли в комнату размером с курятник. Там был стол, два стула, шкаф с делами и окно. В общем, уютно и комфортабельно, как в гостиной богадельни. Ретник указал мне на стул, а сам обогнул стол и уселся на стул за ним. «И это ваш офис?» — спросил я заинтересованно. «А я-то думал, для родни мэра они подышут что-нибудь пошикарнее». «Неважно, как я живу». «Подсчитывай собственные несчастья», — сказал ретник. «Если ее убили из этой пушки, да вдобавок это ее сумка, ты уже покойник». «Вы так думаете?» — отозвался я, пытаясь удобнее устроиться на жестком стуле. «Знаете, я целых 10 минут, а может и дольше, боролся с искушением зашвырнуть и эту пушку, и эту сумочку в море. И если б я выбросил их, лейтенант, то уже и не вы, и не все другие блестящие головы, охраняющие порядок в этом городе, никогда бы ни о чем не догадались, но я решил дать вам шанс». «Что ты имеешь в виду?» «Я не выкинул их только потому, что они уж слишком явно подброшены в мою машину. Все складывается в чистую подставу, все обстоятельства, и если бы я отделался от них, вам бы никогда не расколоть это дело». Он склонил голову на бок, куриные позы явно ему к лицу. «Итак, у меня и пушка, и сумка. Но что это взбрело тебе в голову? Будто я собираюсь расколоть это поганое дело». «Да вы же теперь не станете все внимание уделять мне. Вы же начнете искать убийцу, а он не хотел допустить именно этого».